Крылов. Однажды, сидя в кабинете Оленина и говоря с ним об Илиаде Гомера, Гнедич сказал, что он затрудняется в уразумении точного смысла одного стиха. Развернул поэму и прочел его. Иван Андреевич подошел и сказал: «Я понимаю этот стих вот так», и перевел его. Гнедич, живший с ним на одной лестнице, вседневно видавшийся с ним, изумился. Но, почитая это мистификацию проказливого своего соседа, сказал: «Полноте морочить нас, Иван Андреевич! Вы случайно затвердили этот стих, да и щеголяете им». И, развернув Илиаду на удачу: «Ну вот, извольте-ка перевести». Крылов, прочитавший и эти стихи Гомера, свободно и верно перевел их. Тогда уже изумление Гнедича дошло до высочайшей степени. Пылкому его воображению представилось, что Крылов изучил греческий язык для того, чтобы содействовать ему в труде его. Он упал пред ним на колени, потом бросился на шею, обнимал, целовал его в исступлении пламенной души своей. Впоследствии он настаивал, чтобы Иван Андреевич, ознакомившись с гекзаметром, этим роскошным и великолепным стихом Гомера, принялся бы за перевод «Одиссеи». Сначала Иван Андреевич сдался на его убеждение и действительно некоторое время занимался этим делом, но впоследствии, видя, что это сопряжено с великим трудом и, вероятно, не чувствуя особенной охоты к продолжению, он решительно объявил, что не может сладить с гекзаметром. Это огорчило Гнедича, и тем более, что он сомневался в истине этого ответа. Таким образом, прочитавший все, удовлетворивший свое любопытство и наигравшись, так сказать, эту умную игрушку, Иван Андреевич не думал более о греческих классиках, которых держал на полу под своей кроватью, и которыми, наконец, Феня, бывшая его служанка, растапливала у него печи. Раз он, Крылов, шел по Невскому, что была редкость, и встречает императора Николая I, который, увидя его издали, ему закричал: «Ба-ба-ба, Иван Андреевич, что за чудеса! Встречаю тебя на Невском, куда идешь?» Не помню, куда он шел, только помню, что государь ему сказал: «Что ж это ты, Крылов? Мы так давно с тобой не видались». «Я и сам, государь, так же думаю. Кажется, живем довольно близко, не видимся». Иван Андреевич Крылов, как я его помню, был высокого роста, весьма тучный, с седыми, всегда растрепанными волосами. Одевался он крайне неряшливо, сюртук носил постоянно запачканный, залитый чем-нибудь, жилет надет был в кривь и в кось. Жил Крылов довольно грязно. Все это крайне не нравилось Олениным, особенно Елисавете Марковне и Варваре Алексеевне. Они делали некоторые попытки улучшить в этом отношении житье-бытье Ивана Андреевича, но такие попытки ни к чему не приводили. Однажды Крылов собрался на придворный маскарад и спрашивал совета у Елисаветы Марковны и ее дочерей. Варвара Алексеевна по этому случаю сказала ему: «Вы, Иван Андреевич, вымойтесь да причешитесь, и вас никто не узнает». Иван Андреевич Крылов каждое воскресенье обедал у Олениных. Раз как-то он не явился. Ждали его, посылали в английский клуб узнать, не там ли он. Но когда пришел ответ, что его и там не было, несколько дней сряду, послали узнать о его здоровье. Оказалось, что он болен. На другой день я был послан матушкою узнать о его здоровье. Застаю его в халате, кормящего голубей, которые постоянно влетали к нему в окна и причиняли беспорядок и нечистоту в комнатах. Тут он рассказал мне, что был действительно нездоров, но вылечился неожиданно, странным способом. Обедал он накануне дома. Подали ему больному щи и пирожки. Съел он первый пирожок и замечает горечь. Взял второй. Тоже горек. Тогда он по рассмотрении заметил на них ярь. «Ну, что же, — говорит, —